Бейбарс не проявил ни малейшей поспешности. Напротив, он тщательно подготовился к задуманному шагу, обстоятельно взвесил свой план, стянул войска, орудия и боеприпасы. Лишь в начале 1265 года он предпринял внезапную атаку. В ходе сокрушительного нападения он занял Кесарию 27 февраля, Арсуф 26 апреля и многочисленные менее важные опорные пункты противника. В следующем году он овладел замком тамплиеров в Софете, где перерезал всех защитников. В 1268 году под его ударами пали Яффа 7 марта, Бафор 5 апреля, Баньяс 26 апреля и Антиохия 15 мая. Маневренность его войск и их численность позволяли ему одновременно осуществлять операции на севере и на юге. К этому периоду относится случай с Гастейном, отраженный во французской и каталонской версиях устава. Небольшая крепость Гастейн относилась к антиохийскому бальяжу и находилась в начале долины Аронта. Антиохия пала, и тамплиерам Гастейна неоткуда было ожидать помощи. Одного из них, брата Гидебелина, до того охватило отчаяние, что он тайно покинул крепость и предложил Бейбарсу капитуляцию. Однако и после подобной измены тамплиеры решили сопротивляться, но наемники, не принадлежавшие к ордену, отказались жертвовать собой. Рыцари остались лицом к лицу с приближающейся армией султана. Они поспешно разрушили крепость, постарались, насколько смогли, уничтожить запасы продовольствия и отступили в замок Ля-Рош-Гийом, где было менее опасно. Магистр Тома Берар в это время находился в Акре. Узнав о падении Антиохии и не имея возможности оказать помощь Гастейну, он отправил туда брата Пельпора передать приказ об отступлении. Пельпор застал беглецов в Ля-Рош-Гийоме и припроводил их в Акру. Они умоляли простить им их оплошность, учитывая драматическую ситуацию, в которой оказались. Мнение Капитула по поводу санкций в отношении их разделилось. Одни считали, что следует исключить их из ордена, поскольку они без приказа магистра оставили вверенную им крепость. Другие предлагали простить виновных, учитывая их намерения и сложные обстоятельства. Вопрос оставался нерешенным. Возможно, магистр, руководствуясь мотивами, которые нам неизвестны, запросил мнение Капитула Запада. Простая юридическая консультация. И мнение сложилось такое, что хотя тамплиеров Гастейна и можно извинить за утрату крепости, их все же следует считать виновными, поскольку они не до конца ее разрушили и уничтожили не все хранившиеся в ней запасы. Вследствие этого их лишили, согласно уставу, орденского облачения сроком на 1 год и 1 день. Эта мера была избрана не случайно. Она свидетельствовала о том, что магистр Тома Берар не терпел послаблений и был поборником жесткой дисциплины. В то время как вокруг них все рушилось, тамплиеры оставались верны себе, сохраняя чистоту и твердость. Но под маской внешней суровости, несмотря на самую пылкую убежденность, сколько невысказанной скорби и какое чувство собственного бессилия! Один из них, чье имя неизвестно. Иногда его называют Оливье Темплиер. Излил свой гнев и боль в поэме, написанной на провансальском языке, которая сохранилась до наших дней. Гнев и боль давят мое сердце. Они овладели мной с такой силой, что я с трудом заставляю себя жить дальше, ведь подвергается поношениям крест, который мы несем во имя распятого. Ни крест, ни закон более ничего не значит. Они более не могут защитить нас против неверных турок, проклятых Богом. И кажется вдруг, что Господь на их стороне, нам на погибель. Сначала они завоевали Кесарию и взяли штурмом крепость Арсур. Эй, Господь, Бог! Куда подевались служители и миряне, которые сражались на крепостной стене Арсура? Увы, Восточное королевство потеряно. И, по правде говоря, оно никогда не сможет возродиться. Не надейтесь, что Сирия печалится об этом, ведь она объявила и поклялась, что ни одного христианина, насколько это в ее власти, не останется в стране. Они переделали в мечеть церковь Святой Марии, а так как ее сын, который должен был бы скорбеть об этом, витает в облаках, мы вынуждены вместе с ним мириться с таким положением. Истинные глупцы те, кто собирается сражаться с турками, потому что Иисус Христос не имеет к ним претензий. Они побеждали и будут побеждать, как не тяжело в этом признаться, французов и татар, армян и персов. Они знают, что каждый день готовит нам новые унижения, ибо Господь бодрствует в другом месте, а Магомед красуется своим могуществом и умножает блеск египетского султана. Папа оказал великодушие французам и провансальцам, которые помогли ему одолеть немцев. Он демонстрирует великую ревность, ибо наш крест не ровня турскому, и он ратует за крестовый поход на Ломбардию. Вот так-то. Хотя это еще не конец. К несчастьям Святой Земли добавилась война гвельфов и гибеллинов в Ломбардии. Папа действительно выдавал те же самые индульгенции добровольцам, сражавшимся за него против немцев. Он забыл, как призывал к крестовому походу в Святую Землю. Он даже подверг отлучению маршала ордена тамплиеров Этьена де Сесея, обвиненного в том, что воспрепятствовал папскому легату вербовать солдат для отправки якобы в Святую Землю.